Уважаемая Марина Францевна, вы же отдаете себе отчет, что Зубрицкий узнает о вашем сегодняшнем вечернем времяпровождении. Чиновный смотрел с укором строгого, но справедливого старшего дядюшки. Если вы как баба поделитесь с ним сплетней, непременно. С областным ОПС у нее был разговор еще более короткий, чем с городским. Зачем вы так? Он вас любит, ждет, когда вы к нему вернетесь. Серьезно, вокруг меня вьется масса настоящих, порядочных мужчин. На кой черт мне какая-то тряпка? Начальник был само терпение. Николай, замечательный человек, убедительно говорите. Вот сами и выходите за него замуж, я недостойна такого бриллианта. Позвольте пройти. Она раздвинула оперов и открыла дверь. Когда я проходил мимо них, один демонстративно зацепил меня плечом, типа офицер, а манеры сельского гопника. Когда помогал Марине раздеться, бросил только: хорошо, что при разводе взяла девичью фамилию. Хорошо, что не родила от него ребенка. Я бы при двух не отказался бы от встреч с тобой. Спасибо. Больше вечер ничто не омрачило. Только когда подъезжал к ее дому, к предложению «поехали ко мне» развитие ситуации никак не располагало, Марина предупредила. Был прецедент, когда Николай Зубрицкий вычислил ее ухажера и разбил ему лицо. Драки не боюсь, сам кое-что умею, но бить милиционера, не при исполнении, запросто, отмажу. В ближайшие дни вряд ли подкараулит. В понедельник еду в Москву на ЗИЛ, надолго, дней 10, но потом, если не возражаешь, давай создадим ему новый повод для ревности, запросто, коль не боишься. Приезжает театр имени Моссовета, представляешь, 10 декабря они дают спектакль «Дальше», «Тишина». Я как прочитала, что главные роли исполняют Ростислав Плятт и Фаина Раневская, то просто загорелась. Я остановил машину около ее подъезда. С удовольствием бы тебя пригласил и даже достал бы билеты через заводской правком. Но в понедельник уже в Москве, и оттуда. Не забывай, доступ в Мазовский правком лучше у меня. Я там одну даму по бракоразводу консультировала. Решу вопрос. Я надеюсь вернуться раньше, чем 10 декабря. Управишься, звони. В этот момент она скорее напоминала красивую и немного легкомысленную студентку, чем авторитетного адвоката, распутавшего десятки и сотни проблем. К тому же пережившую развод и преследование со стороны бывшего мужа, обежал машину, раскрыл перед ней дверь. Марина мазнула по моей щеке помадой с губ и скрылась в подъезде. Стояли минуты две, когда отъезжал, заметил, что у припаркованного поблизости москвича вспыхнули фары. За мной водитель не погнался, но номера вполне мог срисовать. К проблемности самой барышни приложился экс-супруг с корочками ОПС. А что я хотел? Все заметные девушки, яркие, привлекательные, непременно получают водопад мужского внимания. Личная жизнь бурлит. Это у Лизы я случайно попал на чистую паузу в каких-либо отношениях. У Оксаны, попик из управления торговли, у Марины, замечательный человек по имени Николай. Придется смириться с мыслью, что не являюсь единственным привлекательным мужчиной в СССР, ни Лановой, ни Тихонов и ни Абдулов. Молодые дамочки не обязаны ждать моего появления на горизонте, воздерживаясь от отношений. Нужна девственная целина в моральном и физическом плане, тогда нужно окучивать 17-летних. Но я и с 25-летней Мариной чувствую себя едва ли не педофилом, разменявшим 3/4 века. Малолетку не вывезу. С такими мыслями я встретил рассвет за рулем, когда въехал в Смоленскую область. По сильно заснеженной дороге, а снег упал после замерзшего вчера дождя, не гнал. Валя бы удивилась, что так крадешься, поддел штурман. Кстати, слышал, к нам переводится Таня Тихомирова. Вроде как вдвоем собираются организовать женский экипаж МАЗа. Помню ее. Типаж вроде домоуправшей из бриллиантовой руки в духе «наши люди на такси в булочную не ездят». Поэтому раздраженно пробурчал. Ну, обрадовал. Пусть тогда сразу на грузовиках. Представь, колесо спустило, а у них двоих не хватает силенок его поменять. Да что силенок, вдруг ноготь сломается. Зато хватит бессовестности остановить любой экипаж из мужчин и попросить: помогите, мальчики. Иван прав, и одновременно мы не правы оба. По-хорошему, мужчина имеет неоспоримые гендерные преимущества в автоспорте, заезды для женщин все равно надо устраивать, но отдельно. Если в СССР наберется достаточно желающих на заезд, пассажиры проснулись, мы остановились, позавтракали и дозаправились. На автодром нами притащились только около 3, нас уже и не особо ждали из-за прошедшего снегопада, думали, раньше вечера не успеем. Невысокий и не толстый, но какой-то весь широкий мужик в телогрейке и вязаной шапочке протянул ладонь лопату, не штыковую, конечно, а где-то малую саперную. В уголке рта тлела Беломорина. Ватные штаны заправлены в самую что ни на есть форменную спортивную обувь пилотов ЗИЛов. Кирзачи. Артур Тарасов. Вы, Сергей Брунов, вы, потому что нас много. А так Сергей и ты. Артур, я тебя точно видел на Невских зорях. Там были заезды на газонах и ЗИЛ-130, наверное. Но тогда, ёптить, сухо было. Совсем другая езда. Зимнее вождение отличается сильно. Я развел руками. Гонщики, самые метеозависимые люди в мире, ездят по любой погоде и зависят от нее. Ладно, пока еще теплится чуток дневного светла, поехали, что ли. Опыт на грузовых у кого-то есть? Мы с Иваном, гонщики на легковых, на грузовые категории есть, но давно не садились за руль. Трое с нами, испытатели МАЗов, врал ли опыт? Ноль. В общем, все чуть-чуть, но не то. Понятно. Тарасов сдвинул шапочку на лоб и почухал затылок. У меня, ёптить, без вариантов. Поляков звонил нашему генеральному. Приказ министра не проигнорируешь. Асов из вас за неделю не сделаю. Получите только самый базовый урок. Выше головы не прыгнем, но постараемся, заверил Мельников. Он намыливался на рост из штурманов в пилоты. За рулем грузовика это произойдет быстрее. Приемы экстремальной езды на ЗИЛе знаете? В теории, хорошо. Сначала показываем, завтра сами сядете за руль. Тарасов распределил нас по машинам, меня позвал за собой, в автомобиль с темно-зеленой кабиной того же цвета кузовом, сверху виднелась мощная сварная рама, способная выдержать и предотвратить кабину от смятия при перевороте колесами вверх. Тот же каркас безопасности, что и в «Жигулях», но вне транспортного средства. Внутри я заметил только одно отличие – спортивные анатомические сиденья с четырехточечными привязными ремнями. В остальном такой же голый металл, даже руль с неудобно тонким ободом, родной. Я в мазовском комбинезоне поверх термобелья и трикотажа смотрелся пижоном, голосовавшим на обочине и подобранным колхозным шофером на попутной машине, груженной соломой или даже навозом. Разъем от моего шлема не подошел, Артур протянул мне другой, обыкновенный мотоциклетный и чрезвычайно обшарпанный. Сам тоже надел, даже без подшлемника, стащив с головы трикотажную шапочку. Я услышал шипение в наушниках, спросил для проверки связи, а где штурманские приборы? Смеешься? В группе в заводской комплектации не положены. Вот как, я сейчас катаюсь на ВАЗ-21067 в той же группе, но механический трип-компьютер на ней стоит. Здесь нет даже таксометра из оперы 2 рубля до правого поворота. Что, без штурмана? Зачем? Конечно же, ездит штурман, с картой и секундомером, ёптить, километраж берет с моего одометра. Мелкие циферки с прыгающего прибора, расположенного гораздо левее рабочего места, я заранее сочувствую штурману. Пока я предавался минору, стоящий справа ЗИЛ завелся и тронулся, в первом же повороте ушел в занос, выбросив облако снега из-под задних колес. Артур тронулся, повторив маневр. Представь, Серега, под тобой тот же «Жигуль», только в 4-5 раз тяжелее. Мотор всего лишь 180 кобыл, ваш форсированный от ВАЗа и то сильнее. Подшаманив, доводим его сил до 200, но это предел. Раскочегарить машину на звенящем от оборотов движке можно до 150, но долго и печально. Отсюда мораль. Скорость набрал, скорость не сбрасывай. У легковых то же самое, но для ЗИЛа еще актуальнее. Но на полуторастах повороты торможения куда авантюрнее, чем на «Жигулях». Смотрим, сзади никого. Торможу. Он втиснул педаль в пол. Я почувствовал, что колеса заблокировались. Ощущение, что машина стала сбрасывать скорость не энергичнее, чем если бы отпустил газ. Поделился мыслями с инструктором. Ты прав, тормоза придумали трусы. Зато они необходимы, чтобы заблокировать переднюю ось при входе в поворот. На 150 ти. Запоминай, зимой контактное торможение куда важнее, чем педалькой. Вот смотри, к этому моменту ЗИЛ несся по снежной дороге если не 150, то 130 наверняка, точнее не сказать, стрелка на спидометре прыгала как шальная, без тахометра обороты определялись на слух, звенит или еще не звенит. Мы приближались к повороту, а Артур даже не думал сбросить, я сгруппировался, подумаешь, пробьет снежный вал, вылетим на целину. Сидим-то высоко, экипажу не страшно, но, нет, гонщик крутанул руль влево, перегазовал, включил пониженную передачу и тотчас нажал одновременно тормоз и газ, блокируя передний мост и не давая упасть оборотом. Машину начало разворачивать, что совсем не понравилось. Переворот бочка, по авиационной терминологии, никак не внушает оптимизма. Сейчас ударимся боком в намет по краю трассы, и ничего подобного. Пилот идеально рассчитал момент, когда колеса вошли в контакт с сугробами, зад влетел в них, но передок задержался на дороге. Артур отпустил тормоза и начал работать педалью газа, толкая машину в направлении, куда теперь повернулся передок. Понял, перегазовка, переключение на передачу вниз, полный дроссель, снова вверх, восстановили скорость, то же самое в правом повороте. Я внимательно смотрел за каждой его манипуляцией, мысленно представляя, как сам буду переключать передачи, вгоняя грузовик в очередной занос. Тем временем стемнело. «Артур, пусти за баранку. В темноте, я виноват, что день короткий. Фары включим». Батарея прожекторов стояла почище, чем на моей красной. «Если не робеешь, пробуй». Поменялись местами, пристегнулись. «Так, что имеем?» Руль непривычно большой, тонкий, скользкий даже в перчатках. Педали расставлены необычайно широко. Кулиса переключения передач длинная, с очень большим ходом. Попробуй еще попади в нужную передачу. Я включил с места вторую, так полагается, и мягко тронул. Газанул, пошел в разгон. Рев мотора, тряска на жесткой подвеске, вой трансмиссии дали куда больше эмоций, чем когда воспринимал пассажиром. Попробовал тормоза, чуть надавил, они прихватили. Никаких притормаживаний и прочих полумер, или все, или ничего, только пшиканье воздуха в пневмосистеме. Артур, как тормозить плавно? С четвертой переключи на третью, достаточно. Попробовал, работает. Приноровился к рулевому. Прямую грузовик держал так себе, надо подруливать. Гидроусилитель есть, люфт рулевого заметный, а чего ожидать? На очень аккуратной сотне, где Тарасов жал под 1,5, подкрался к первому виражу. Как учили, с четвертой на третью, на вторую, руль влево, газ тормоз, задницу несет вперед и втыкает в сугробы, отпустил тормоз, добавил оборотов, снова четвертая. Получилось. Рано радуешься, обломал инструктор. Ёптить, на пенсионерской скорости у любого получится. Давай, в следующий правый входи на 120. Боковое скольжение получилось дольше. Вообще другие ощущения, чем на легковой, под тобой полные инерции 4 с лишним тонны металла, пытаешься ими балансировать и не улететь со скользоты. Очень быстро с непривычки устала правая нога. Машину трясет, ступню на педали газа, тоже. Дозировать подачу топлива адски трудно, то не дожимаешь, то случайно пережимаешь. Немного освоился, через 420, правый на 130, прыжок трамплин, потом, полный газ. Снег не прекращался, фары выхватывали поворот только при приближении к нему, что за поворотом, не видно низги. Я верил инструктору, что там окажется чистая прямая, а не брошенный поперек трассы тракторный прицеп. Я раскрутил мотор до запредельного звона. Спидометр, а он нестандартный, размеченный до 160 км/ч, ушел вправо к ограничителю. Машина подпрыгнула, на миг оторвавшись всеми четырьмя от снега, и, вернувшись на дорогу, продолжила взлет на гребень холма, не отпуская газ. Все же чуть отпустил, когда взлетели вторично, и это был эпический прыжок, по ощущениям, метров на 40-50. Грохнулись так, что позвоночник, казалось, ссыпался в трусы. Тормози коробкой. 240, левый 110, до 110 погасить не успел. Машина крепко ляпнулась правыми колесами в снежный бруствер, зарылась в снег, не перевернулась и не слетела с трассы, и то хлеб. На крышу не поставил, но скорость потерял, бесстрастно прокомментировал Артур. Зато понимаешь теперь, где эта грань, удержаться или навернуться. На сегодня хватит. Завтра научу использовать сначала внутренний ряд сугробов для торможения, и лишь потом наружный. Банька ждет. Собрались и поехали в баню ДСАФ. Минские пацаны все были в восторге от тренировки. Кто-то слетел на снежную целину или раскрутился на 360 градусов. Не беда. Через крышу не сыграл никто. Из багажника моего «Жигуля» появились 5 трехлитровых банок бочкового «Жигулевского». Какое совпадение, охладившегося практически до ледяной температуры. Пацаны извлекли закусь, что жены насобирали. Я как единственный холостяк отработал свой вклад колбасой, так и работали на контраст. Жаркая парная, ледяная купелили в снег голышом, снова парная с веничком, и холодное пиво. Потом, как бомбардировщик над целью, пошли на следующий заход. Когда организм принял литра два пива, я лишь чуть-чуть почувствовал хмель. Это тебе не Балтика 9, от которого разит спиртягой сильнее, чем солярой от трактора. Разговоры велись солидные, мужские, неспешные. Артур рассказывал, чем отличается спортивный ЗИЛ от обычного. Оказывается, эти машины запрещено облегчать. Допустимые изменения в подвеске практически все усиливают крепление амортизаторов. А так кто во что горазд. Некоторые добавляют еще один или два амортизатора на передок, меняют рессоры. Моторы удается форсировать мизерно. Блоки цилиндров и головки блоков стачиваются для повышения степени сжатия, так как дозволено переводить машину на 93 и краткое бензин. Вместо базовых 180 лошадей удается выжать 200 или чуть больше. «Слушаю тебя и в толк не возьму», — сказал, отхлебнув пивка, наш Казимир Геннадьевич, кратко, Геныч, старший среди троицы испытателей и седой как Гэндальф Белый. Наш 500-й лобастый при тех же 180 лошадях тяжелее ЗИЛа где-то на 2 тонны. Я сегодня ваш ЗИЛ попробовал, по динамике земля и небо. К тому же у нас дизель, он не столь резво приемистый, как его не форсируй. Как на МАЗе заниматься спортом? Выйдешь на нем тягаться с ЗИЛами на гонку и помашешь вам платочком вслед как осолялым парусам, добавил мой Ваня, которому пиво вселило несколько романтический настрой. Есть же Ярославский ЯМС 238 мощностью в 300 лошадей, напомнил я, уверенный, что в заводских условиях его точно впихнут на раму и под кабину Лобатова. Но все равно, дизель, с ним тоже как-то придется химичить, со степенью турбонаддува, например, прикинул Артур. Но не ко мне, пацаны, за советом. Я, ёптить, по бензинкам спец. Гораздо хуже представляя конструкцию грузового МАЗа, чем легковушки, я потом долго ворочился на скрипучей койке до Саафовской гостиницы. Как ни шамань дизельный движок, у грузовиков он низкооборотистый, тяговитый, с малым съемом лошадок с каждого кубика, динамичную пушку из него не сделать. Это не 2.5 GD от BMW, так что кольцевые гонки и скоростные до Панаралли, 100 пудов не для МАЗ-500, а вот долгие рейды на выживание, тот же будущий Париж-Дакар, все может быть. На следующий день подхватились в 7 утра, вполне свежие, баня восстанавливает отменно, и, позавтракав, понеслись снова на полигон нами. Сколько бензина сожгли, мне на копейки на годы хватило бы. Учили и торможение за счет внутреннего, потом внешнего бордюра, и движение боком на добрые полста метров, и нечто вроде полицейского разворота. Проходили скоростную змейку с попеременным правым и левым заносом. Клянусь, драйва в гонках ЗИЛов даже больше, чем на легковых, а риска меньше. Тебя окружает гора металла. Так занимались до пятницы. В этот день Тарасов устроил дневную гонку для всех пятерых, выпуская с интервалом в 2 минуты. Как я и ожидал, выиграл Геныч. Опыт не пропьешь. Мне досталось утешительное 2-е место с 12 секундами отставания. Наконец, на субботу был назначен выпускной экзамен, гонка за лидером. Артур пошел вперед, обещая держать максимально возможный темп из технически реального. Мы впятером, находясь в машине без инструктора, следовать максимально близко к нему, стартовав одновременно. Это было жестко. Усидеть у него на хвосте сумели только мы с Генычем. О том, что обогнать лидера, не могло быть и речи. Соревновались друг с другом, несколько раз сталкивались бортами, неумышленно. Конечно, никто не собирался сбрасывать товарища с трассы. Потом, подозреваю, Геныч перекрутил мотор и довольно легко уступил лидерство, опасаясь спалить двигатель в конец. Также полагаю, что Артур не гнал на полную, осматривался в зеркала и не отрывался от новичков. Как только испытатель перестал мне мешать, я понесся за тренером, едва не тараня его взад. Все бы ничего, но сдох гидроусилитель руля. Поскольку даже удержание допотопного трака на прямой требует непрестанно орудовать баранкой, руки моментально заныли. Уверен, на месте руль проверну, только если упрусь ногами. Чисто на морально-волевых продолжил гонку, не упуская из вида корму лидера. Смотрю, он после поворота, где почти не потерял темпа, понесся вверх на пригорок. Вроде здесь не ездили, этот участок полигона мне не знаком. Швыряло немилосердно. На гребне пригорка Артуров ЗИЛ ушел вперед без торможения, стоп-сигнальные огни, по крайней мере, не вспыхнули. Доверяя его знанию трассы, тоже вознесся на полном газу, не снижая скорости, а главное, без малейшего представления, что откроется впереди. Ёптить, как говорит сам Артур, пролетев по воздуху не менее 40 метров, мой ЗИЛ хлопнулся на все 4 и понесся вниз по обледенелому пологому спуску, не снижая скорости, несмотря на сброшенный газ. при переключении на передачу ниже погнал юзом, разворачиваясь налево. Скорость даже выросла. Хуже всего, в полусотне метров ниже по склону и тренер не справился с машиной. Она ударилась правой стороной в снежный бордюр и исчезла за ним, кувыркнувшись. Что там, овраг, кювет? Главное, не хлопнуться на машину Артура. От такого удара придет хана обоим. Чуть газанул, смещая траекторию движения как можно дальше влево от следов его ЗИЛа. Сгруппировался, вырубил зажигание, вцепился в руль. Пошли кувырки. Голова-ноги. Вот сейчас будет удар в другой автомобиль и все кончено. Грузовик встал на колеса. Стекло засыпало снегом. Открыл дверцу, выпрыгнул. Руки-ноги дрожат. А сверху несется ЗИЛ Геныча. Я что есть мочи бегу в сторону. Если он слетит во враг по нашим следам, размажет меня как паштет по бутерброду. Он тоже пробил снежный бордюр. Я видел бешено вращающееся правое заднее колесо, но автомобиль удержался на дороге и как-то, на волоске от падения, вписался в поворот. Смотрю, Артур вылез из своей целехоньки, его мустанг лежит на боку. И на старуху бывает проруха, ёптить. Не испугался, Серега, испугался, что на тебя упаду. Переворот не впервой. На «Жигулях» сверзился с обрыва в горах, дело привычное. Мы пожали друг другу руки. Скоро подошли все минские ребята. Поскольку мой ЗИЛ не особо пострадал и нормально двигался, я развернул его, буксуя по снегу, и подал задним бортом к опрокинутому. Зацепили тросом, поставили на колеса, с помощью толкавших товарищей и какой-то матери выбрались на дорогу, после чего поехали все вместе к гаражам, на сегодня более чем достаточно. Напутствуя, Тарасов сказал, что основы мы впитали, а далее надо заниматься уже на тех машинах, на которых выйдем на гонку. В воскресенье утром вернулись домой. Отдохнув пару часов с дороги, я набрал домашние Марины, не доставая повестку, запомнил наизусть. Немного колебался, вдруг ее бывшая половинка успела наломать дров. Если так дальше пойдет, и адвокатесса вполне конкретно будет считаться моей девушкой, с обидчиком придется разбираться лично мне. Понятия не имею, как. Алло, приятный голос, не то, что у ее мамы. Привет, это Сергей, только из Москвы. Ты как? Все хорошо. И хорошо, что позвонил. Раз так, признаюсь, что тоже скучал. Могу тебя увидеть? Планы были немного другие, но когда парень рвался ко мне из самой Москвы, это заслуживает поощрения. Знаешь кафе «Березка» на площади Победы? Не знаю, но найду. В 3 успеешь? Там рядом парк Горького. Он очень живописный под снегом. Погуляем немного, потом попьем кофе. Не против? Рогами и копытами за. Рогов я тебе еще не наставила. Ах, да, это не стерлись от прежних. В трубке раздались гудки, а я еще слышал ее смех. Вроде и подколола, а совсем не обидно. Потрясающе. Как же чурбан из ОПХС ее упустил. Глава 10. Главное – качество. Мы гуляли по заснеженному парку Горького и болтали о пустяках. Марина в серебристой норковой шубке и джинсах, заправленных в широкие полусапожки, представила к рассмотрению совершенно новый вариант своей внешности, хоть и 2 предыдущих не вызывали желания критиковать. Вместо крошечной сумки притащила торбу, достав из нее довольно большой фотоаппарат «Зенит». «Снимать умеешь? Так себе». «Конечно, умею, но только цифровой камерой или смартфоном в режиме полной автоматики. Меня на занятиях по криминалистике научили, на манекенах, изображающих трупы. Попробовала сама, получается. Только с проявлением пленки и печатью фотографий не вожусь, проще сдать в ателье. Пока не потух дневной свет, попросила щелкнуть ее в разных романтических позах на фоне сосен». Потом поставила меня на фоне моста через Свислочь, укрепила камеру на маленькой треножке и подбежала вплотную, взяв под руку и прижавшись боком. С автоспуском, сейчас вылетит птичка, да, потом повторим, вдруг ты моргнул, или вытер нос рукавом. Знаешь анекдот, почему на шинелях ментов по 3 пуговицы на каждом рукаве, чтоб нос рукавом не терли, а почему блестят, так ведь труд окаянные. Я не разделял ее максималистского негативного отношения к советской милиции, за 3/4 века насмотрелся куда худшего, но не возражал и смеялся шуткам, рассказывал забавные ситуации из автоспорта, не перегружая их техническими деталями. «Сережа, она снова взяла меня под руку. Ты можешь научить меня водить? У отца москвич, но он мне не дает», — говорит. «Побьешься. Права получила? Нет пока. Значит, правда на его стороне. Прости, научить могу, но только не по снегу и льду. Вытерпишь меня до весны, тогда и займемся. Честно, уроки вождения, не самая надежная привязка. Вокруг полно мужиков с авто. Но ты, Сережа, имеешь другие достоинства. А ты, вообще само совершенство. Мы нашли друг друга. Засмеялась. Не обидно. Не торопись. Лишь второе свидание. Можешь, конечно, рассказать, что всю жизнь ждал встречи именно со мной. И вот, эврика и вуаля, свершилось. А черт, ты же пошутил. В каждой шутке есть доля шутки. Остальное, правда. А во, какой серьезный молодой человек. Тогда колись, откуда взялся, кто родители. Тут уже смеялся я. Приятно иметь дело с юристом. Прямо вижу, как ты взяла бланк протокола допроса и заполняешь графы. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Стоп, где ты видел этот бланк? Залетал по-крупному? Нет, даже свидетелем. Просто видел, вследствие ведут знатоки. Не пугай так, а что такого? Это же романтика приключений и дальних дорог. Не слишком надеясь на слух и вокальные данные, я скорчил постную рожу и выдал припев «Владимирский централ», «Ветер северный» до слов, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Михаил Круг написал этот хит не раньше 1990-х, а Марина его слышать не могла и наверняка должна была принять за зэковскую самодеятельность. Я подкинул дровишек, с корешами пели, когда накичи чалились, чефирь заваришь, купола наколешь, и как затянешь, аж душа летит к небу за ржавой решеткой на окне. А вот еще, еду в Магадан. Понятно, ты, любитель шансона, без судимости. Иначе кто бы тебя выпустил на ралли за границу? Значит, могу не ходить на флюорографию. Ты меня и так насквозь видишь. Если честно, блатняк и шансон не особо слушаю. Просто дразнил. Уф, ты едва не упал в моих глазах. А что любишь? Разное. Рок, попсу. Money must be fun in here rich man's world. Это Абба, такой шведский шансон про то, как можно из-за денег попасть в тюрьму и чалиться на шведской киче. Вряд ли в СССР уже приехали пластинки со свежайшим альбомом шведского квартета, но money крутились европейскими радиостанциями вовсю, до Минска добивали польские. Песня про деньги затмила прошлогодний успех Ватерлоо той же группы. Марина аж подпрыгнула на каблуках. Сейчас в точку попал. Диск Ватерлоо дома есть, а рейву нет даже у знакомой форцы. Просить переписать на магнитофон. Слушай, Сережа, у тебя чеки с ГДР остались? Диски, думаю, можно в Березке купить. Я дам 1,5 рубля за чек. Пожалуйста. Тут пришла моя очередь прыгать, но сдержался. Какие 1,5 рубля? Гусар из женщин денег не берут, правда, и не дают. Сходим, купим, какие проблемы? Тогда спектакль Моссовета, целиком с меня. Я же самостоятельная женщина, в которой самым причудливым образом переплелись остатки юности, замешанные на живости и непосредственности мировосприятия, с трезвым и немного циничным умом адвоката. Второе свидание закончилось столь же целомудренно, после кофе отвез домой. Но теперь будущие встречи подразумевались по дефолту, включая поход в магазин с дефицитным импортом, и я заранее готовился, что одной пластинкой траты не закончится, но, плевать, предупредил, что планировать надо немного заранее, многие вечера заняты тренировками с гонщиками и мордобойцами. При упоминании о единоборствах у Марины дрогнули губы. 11 декабря, неофициальный чемпионат Минска и Минской области по фулл-контакту. Надеюсь, ты не участвуешь. А во, откуда такие сведения? Закрытая информация. Прости, ерунду говорю, у тебя знакомые везде и в самых неожиданных местах. Придешь поболеть? Она была строга, без тени улыбки. От прыгающей по снегу девочки при упоминании Абба не осталось ни следа. Ты весишь больше 80 кг? Да, примерно 83. А что, там всего 3 категории, ты получаешься в тяжелой. Зубрицкий наверняка знает, кто рискнул со мной встречаться. Уверена, выйдет на ковер, если ваши пути перехлестнутся. Но там же не до смертоубийства, ты его не знаешь. Если у нас завяжется всерьез, предложу уехать. Мы катили по проспекту Пушкина, приближался поворот к ее дому, и на долгую дискуссию не осталось времени. Вариант всерьез рассматривается как основной. Буду осторожен. Перед расставанием поцеловались в машине, отнюдь не символически. В тот же вечер я отправился к тренеру и спросил про возможность выйти 11-го, хоть до разговора с адвокатессой и не помышлял конкретно об этих соревнованиях. Считал, что не готов для серьезных боев, занимался только ради поддержания формы. Ты пропустил 3 тренировки. Командировка. Если буду пахать все оставшиеся как папа Карло, восстановлю форму. Иначе будешь пушечным мясом. Там ВДВ, опера из МВД, довольно сильная команда ОПС области, институт физкультуры. Вот оно, о чем предупреждала Марина. Кожаные мальчики с милицейскими корочками и ощущением принадлежности к высшей расе. На кого попаду? На всех. Отборочный этап, круговой, все со всеми, два раунда по три минуты. Ты, в деле? Конечно, сенсей. В конце концов, шрамы и фингалы украшают мужскую физиономию. Это я увидел в понедельник. На рожице господина Тойоды тоже красовался шрам, след рассечения левой брови. Японец, возможно, баловался, как и я, восточными единоборствами. Либо получил отметину во время заурядной драки в баре, спросить постеснялся. Он был каким-то мелким родственником главного в Toyota Motors, а также приезжавшего к нам Сёйтера Тойода, сам по себе, предполагаю, в иерархии автогиганта мало что собой представлял. Но принадлежность к правящему семейному клану выделяла его, как луч световой пушки выхватывает фигуру артиста на затемненной сцене. Сенсей Артур с полигона нами сказал бы, Тойода, ёптить. Он начал аудит организации производства легковых автомобилей и с первого взгляда выявил те же проблемы в контроле качества, о которых я писал докладные, по содержанию напоминавшие челобитные. Чисто по форме он был сух и сдержан, немногословен, но поскольку японец, пророк не из своего отечества, к нему еще как прислушались. Демин собрал совещание и принялся втирать начальнику сектора легковых Сидорову, а также Высоцкому и мне о создании постов поэтапного контроля качества, об образовании специального экспериментально-испытательного участка по образцу АвтоВАЗа, о закупке оборудования диагностики, включая рентгеновские аппараты. Сурово вопрошал, почему это не сделано вчера, и одновременно сверлил меня глазами. Я перевел невысказанное так, вякнешь, что 100 раз предупреждал, уволю к ядреним. Сдвинув с мертвой точки решение нашей самой болевой проблемы, Тойода с помощником взялись за проектную документацию Березины. Неделя выдалась адской. Переводчик шептал «повешу силе уволюсь». Дотошные самураи выискивали и находили кучу блох. Порой хотелось возмутиться. «Придирайтесь». Но чаще грохнуть себя руками по голове с криком «какого черта я сам не додумался». Оба островитянина сохраняли непробиваемое выражение морд. Один со шрамом, второй гладкий. Тем не менее, что-то неуловимое в них сквозило. Они сочли меня чересчур сырым для руководства проектирования столь нового и сложного автомобиля. И, япона-мать, оказались правы. Я вообще не рвался на такую должность. Заместителя главного конструктора, надеялся чисто идею продать, но инициатива наказуема, как в песне Володи Высоцкого, персонаж который тоже всего лишь осмелился высказаться об идее защиты шахматной короны, а ему сказали в Спартакделе. Ага. Прекрасно, сам и защитишь. Среди японской недели выкроил однажды момент, что познакомить Демина и Высоцкого, нашего, нестаганки, с еще одной идеей, взваленной на меня добровольно-принудительно. Изложил письменно в докладной, устно присовокупил. Идея участия МАЗов в гонках реализуема. С учетом опыта вождения спортивных ЗИЛ-130, могу предложить два варианта. Через ДОСААФ проталкиваем в СССР инициативу организовать в Союзе еще одну категорию раллийных соревнований, наряду с гонками на ЗИЛах и ГАЗ-53, с участием одних только МАЗ-500. Не знаю даже, засомневался генеральный, пригладив благородные седины на голове и поправив очки. МАЗы имеют в стране свою нишу, уникальную. Зачем нам реклама? Продаем их не в рыночных условиях, по госплановской разнарядке. Но ведь вроде бы уже принято решение о возведении КАМАЗа. Точно я не знал и не хотел вызывать конфуз по слизнаниям. Нам нужны международные пробеги, ввернул Высоцкий. Но без спортивных тренировок и соревнований внутри страны за рубежом делать нечего, это же не фантастика в духе фильма «Мировой парень». Товарищи, за границей наша машина проиграет в скоростных дисциплинах, но имеет прекрасные шансы заявить себя в длинных гонках на выживание. И коль речь зашла о рекламе, как вы посмотрите на участие в таких шоу женского экипажа? Слышал, к нам просится Татьяна Тихомирова. Валю Степашину дам ей в штурманы. Не просится, а мы ее просим, уточнил генеральный. Но на грузовик, они же спущенное колесо не поменяют. Я видел Тихомирову. Мужичка средних кондиций она заломает. Валька хрупкая, но вдвоем колесо осилит. Наконец, за девушками должен следовать по пятам мастехничка с мужикастыми мужиками. Он и так едет за командой. Свяжем их радиостанциями. Тихомирова смотрится на фото только как социальная реклама для передовиков животноводческих комплексов, но Валя вполне фотогенична, если хорошо накрасить и причесать, для рекламы более чем, на стандартном грузовике, не совсем, Иван Михайлович. Если на 500 го поставить кабину от седельного тягача и турбированный 238 и краткое мотор на 300 лошадиных сил, получится нормальный гоночный боец. Подвеску доработаем, раму укрепим, прилепим дугу безопасности, пару штурманских приборов, дополнительный топливный бак и ураномины. Хотя бы две машины, два экипажа, мужской Геныча и женский Тихомировой, плюс техничка. Осилим, сам за руль не хочешь? Спросил Высоцкий. Спасибо, Михаил Степанович, но нет, на полигоне нами перевернулся на ЗИЛе, едва не обделался. Не скажу почему, но это куда страшнее, чем на «Жигуле», кувыркается многотонная масса, ты беспомощный. Простите, не для меня, соврал, конечно, совсем не испугался именно из-за чувства защищенности в большом автомобиле. Но запуск в серию 21067, проект лучше Audi. Тренировки по мордобою перед встречей с Марининым бывшим и подготовка к новым ралли в классе 1600, и так слишком много для одного, чтоб брать на холку еще и трак-рейсинг, отделался. А в субботу днем, смывая с души напряжение рабочей недели, повел Марину в «Березку», отнюдь не в кафе, в одноименный магазин. Конечно, универмаги СССР в этой реальности на голову лучше аналогичных заведений в прошлом мире, но европейским супермаркетам уступают как крейсер «Аврора» линкору «Миссури». «Березка» в какой-то мере компенсировала этот разрыв. Мы схватили альбом прибытия группы «Абба», буквально последний экземпляр, они шли на расхват даже за чеки, боюсь представить, что бы случилось, если бы партию дисков выбросили в продажу в отделе грампластинок ГУМа за рубли. Хотя нет, представляю. Все до последней ушли бы из-под прилавка для своих по госцене плюс 5 рублей. На потеху ОПС. Марина радостно прижала к груди диск, благодарно поедая меня глазами, потом хозяйски переложила его в дипломат. Не дай бог повредиться. Что-то еще посмотрим. Сережа, ты и так потратился. Не больше, чем стоит твоя улыбка. Ну, тогда обувь. Нет, только примерю. Мерила долго. Явно наслаждалась ощущением дорога импортной обувки на ноге. Извинялась, что долго, но я не протестовал, любуясь, как Марина вытягивала стройную ножку в темном прозрачном чулке, снимала сапожки, затем дефилировала в туфельках мимо зеркала. Не исключено, не только сама развлекалась, но и себя демонстрировала в выгодном ракурсе, приготавливая к расставанию с чеками. Выбрала, отдам должное, сравнительно недорогие черные югославские босоножки с тонкими ремешками и на высоком каблуке. Я оплатил, барышня потащила меня за локоть прочь из гнезда соблазнов, пока ее взгляд не зацепился за что-то еще. Где будем обмывать покупку? Как знаток злачных мест, рекомендуешь конкретный ресторан? Можно. А у тебя дома убрано? Так-сяк, по холостяцким меркам, да. Только по пути тормознем у гастронома, куплю вкусного. Проставляю, я не халявщик, я партнер. Она даже с шага сбилась. Прозвучала как общеизвестная цитата, но я не слышала. Кто сказал? Леня Голубков. Еще одна. Куплю жене сапоги. Возможно, станут общеупотребительными. Или нет? Идем. Ты обещала обед. Аккуратным коготком Марина указала на продовольственный магазин, набрала полуфабрикатов в кулинарии, фруктов и бутылку советского шампанского. «У тебя проигрыватель есть?» – спросила, когда сели в машину. «Только кассетные магнитофонные записи. Прибытия нет. Кассету тебе запишу. Ты такой милый». В сладком предчувствии не бросил копейку у подъезда, а сразу отогнал на охраняемую стоянку, буквально на сотню метров дальше. «Если хлебну шампуня, вызову ей такси». Марина не возражала. В квартире осмотрелась. Отсутствие женской руки чувствуется. Наверное, даже подружки тебя посещали нечасто, занавеска не в цвет, не обижайся, для холостяка вполне достойно, аккуратно и практически убрано. Имея опыт в 3/4 века, я держал квартиру в относительном порядке постоянно, как и презервативы в заднем кармане. Шанс, что все это внезапно понадобится именно в сочетании, как правило, невелик, но мало ли. Спасибо за оценку, дорогая. Коль рассказала про бывшего мужа, буду и я откровенен. Экс-подруга, врач, следила за своим и моим здоровьем, требовала гигиены. С лета я один, бедняжка, ни конструкторша, ни девушка-водитель. Говорят, обе вполне. Разглагольствуя, вытащила новые босоножки, надела. Она была в черных джинсах без клеша, он уже выходил из моды, и длинном светло-бежевом свитере, до середины бедра, перехваченном в тонкой талии красным пояском, скрывая, что близок к нокдауну от прилива гормонов, спросил: «Шпионишь за мной? Не знаю, быть польщенным или возмущаться. Всего лишь пользуюсь чужими разведданными. Юристки Маза перемывают кости всем перспективным холостякам. Ты котируешься в первой десятке достойных». Екатерину и Валентину они ненавидят, одновременно недоумевают, чего те медлили и тобой не воспользовались. Стуча каблуками, Марина шагнула в кухню. «Надеюсь, ножи острые». Она выгрузила продукты и шампанское на кухонный стол, затем начала приготовление импровизированного пиршества быстрыми и точными движениями. Я попробовал предложить помощь, но был послан ставить музыку. Несколько замешкался. Любимые хиты увидели свет в 1980-х и 90-х годах, их еще нет. «Абба, хорошо, но явно подчеркну, что покорно следую вкусам Марины». Рука наткнулась на кассету с Никхтадхе опера группы Куэйн. Я перемотал ее на начало и включил. За время моих манипуляций из-за стенки донесся хлопок пробки, потом стукнула дверь в ванную. Вернувшись на кухню, Марину не застал. Она появилась через пару минут и застыла в дверном проеме с бокалом шампанского в руке, подбоченившись и покачиваясь на каблуках новых босоножек. Явно наслаждалась эффектом. За время моей возни с музыкой она сняла джинсы, свитер превратился в очень короткое платье, едва прикрывавшие верх стройных бедер в тонких черных колготах. Женщин более сексуального вида не видел никогда, а если даже видел, сейчас и на ближайшее время это не имело ни малейшего значения. «Не приближайся. Смотреть можно, трогать, пожалуйста, не надо». Движением ладошки она пресекла мой порыв приблизиться. «Знаю, у тебя много месяцев воздержания, распирает, терпи». Мы глотнули шампанского, поклевали рыбки и мясного салатика. Еще более испытывая терпение, Марина отложила вилку и села мне на колени, предложив: «Давай выпьем за наше случайное знакомство под защитной». Я обнял Марину, ухватившись левой пятерней за соблазнительное бедро, с готовностью тоже поднял бокал. Развитие событий нравилось чрезвычайно. И, что интересно, никакой червячок сомнения не глодал изнутри. Что, почему, зачем мне это? Было очень хорошо безо всяких оговорок и околичностей, а впереди ожидалось еще лучше. Она провела мне пальчиками по щеке, очень нежно. «Первый раз будет очень быстро, все понимаю, зато потом, постарайся, я люблю медленно и качественно, а давай попробуем как следует с первого раза, не хочу, чтоб ты просто терпела, господин Тойода прав, главное, качество». Через час, выбравшись из-под одеяла, Марина села на край тахты и призадумалась, подперев щеку ладошкой. Я не оставил ее одну, пристроился рядом, обнял, прижался. «О чем размышляешь?» О моральной квалификации своего поступка. Легла в постель с мужчиной только на третьем свидании. Вполне нравственно. А с другой стороны, получила ценные подарки и дала. Ну не шлюха ли? А если еще раз, шлюха-рецидивист, как тебе? Именно так, повторность, отягчающая вину обстоятельства. Но сама идея мне нравится. Насилуй. Когда я стал соучастником рецидивистки в очередной раз, то вылез из постели и признался: «Очень хорошо, но все отравляет мысль, что ты оденешься и уйдешь. Предлагаешь остаться на ночь? Предлагаю перевести ко мне твои вещи. В юрконсультацию и на МАЗ точно ездить гораздо ближе, чем с Пушкина». Увидев протестующее выражение на личике, тотчас добавил: «Не обязательно прямо завтра. Познакомь меня со своими, постараюсь понравиться. Потом съездим в Харьков или приглашу своих сюда. Пока то да сё, успеешь решить, хочешь со мной надолго или прикидываешь, как вежливо избавиться». Она перебралась ко мне на коленки, к обоюдному удовольствию. Комплект одежды, в чем мать родила, был ничем не хуже наряда: свитер плюс колготки, даже лучше. А еще лучше, всего много сразу, в любых сочетаниях. Если отбросить отсутствие цветов, колец и преклоненного колена, ты делаешь мне предложение, Брунов. Спешишь? Конечно. Бежишь впереди паровоза. Боюсь упустить шанс. Она рассуждала здраво, трезво. Аналитический пассаж шлюха, не шлюха был не всерьез, готов побиться об заклад, что Марина заранее просчитала вероятность поездки ко мне, если ничем не испорчу начало встречи. Правильно боишься. На меня многие западают. Но я обожглась. Первая влюбленность, первый секс, сразу с будущим мужем. Я была первой красавицей курса, да и, наверное, всего факультета. Зубрицкий – один из самых видных выпускников. Втюрилась без памяти, не родила от него и поставила спираль только потому, что хотела закончить вуз. Золотая медалистка, папа, военный прокурор, карьера. Но Николай закончил на 3 года раньше, как попал в ОПС, изменился крайне. Или раньше был таким, только я как дура не замечала. Появились деньги, много, куда больше официального оклада. Бани, девочки, поездки в охотничьи домики без жен. Ты же знаешь, в Минской области есть Нарочинские озера. Там подобных мест активного отдыха в компании девушек нестрогого поведения, тьма. Терпела, закрывала глаза на очевидное. Подала, наконец, на развод. Он, ни в какую, что его, всегда должно оставаться только его. Не смирился, преследует. Иногда нападает на тех, кто посмел за мной ухаживать. Если перееду к тебе, ты под ударом. Меня не останавливает. Это, все возражения. Кстати, ты, похоже, мерзнешь. Давай обратно под одеяло. Она юркнула туда и натянула одеяло до подбородка. Я пристроился рядом, обнял, но не приставал. Разговор, несмотря на фривольную обстановку, развивался серьезный. Второе возражение. Ты мне очень нравишься, но я тебя не понимаю. Например, ты рассказал, когда я насела верхом и тянула клещами каждое слово, о самом ярком романе последних лет, с некой Оксаной. Наверное, красивее меня. Не хочу сравнивать. По твоим глазам видела. История с ней сильно тебя задела. Был влюблен как мальчишка и столь же сильно разочарован. Но ты читал «Блеск и нищета» куртизанок Бальзака? Психологически сильная вещь. Главный герой влюблен в проститутку, осознавая, что она падшая. Но любовь сильнее критики недостатков. Любовь к неидеальной женщине сильнее, к образцово-порядочной несложно выстроить хорошие отношения и без сильных чувств. По Бальзаку, твоя Оксана, извини, обыкновенная проститутка, но ты долго не мог выбросить ее из головы, колебался, пригласить ли в Минск, коль она сама намекала на возможность, был вполне откровенен со мной, ничего не попутал, не умолчал, не наврал, если ты об этом, и тут вырастает ребус, который мне не по силам. Нормальный парень 25-26 лет, когда-то искренне любивший, не упустил бы второй шанс. Оксана в тебе сидит, несмотря на явную влюбленность в меня. Но ты принял иное решение, не позвал ее, не воспользовался возможностью восстановить отношения. Когда был в командировке в НАМИ, мог перезвонить. Почему бы не перепихнуться? Не звонил, если подозреваешь меня в войне на два фронта. Ладно, этот последний раз уже надеялся на мою благосклонность. Не без оснований, но ведь ездил в Москву не единожды. Все так, к чему ты клонишь? Она привстала на локоть, подперев голову ладонью. Повторила, я тебя не понимаю. Ты выбираешь решение как немолодой, умудренный жизнью мужик. Чувствовала твой стояк еще в каменном цветке, когда танцевали медленный, сейчас убедилась, правда изголодался. Но не воспользовался ни Катей, ни Валентиной, ни Оксаной, все вполне, разок можно. Да, и ко мне подходил очень аккуратно, ненавязчиво. Правильно, кстати, иначе бы оттолкнула тебя. Но, я не могу въехать, тебе 26 или 76 лет, и это еще не все. Убивай до конца, как закажете, подзащитный. Ты все время кидаешь странные фразы, какие-то цитаты, афоризмы. Ладно, одну-две в духе я не халявщик, я, партнер, много. Словно происходишь из какого-то другого социума, из другой субкультуры. Но я много общалась с жителями РСФСР и Украины, отличия незначительны. Порой отшучиваешься, изображаешь поверхностного шалопая с глубиной натуры в 1 миллиметр, через минуту огорошиваешь соображениями, свидетельствующими о приличном жизненном опыте. Ты, кто, американский шпион, так и не вписавшийся в наши реалии? Кстати, вариант суперский, закончится задание, забери меня с собой на Манхэттен и купи Кадиллак с откидным верхом. Окей, my darling, I'm American spy, American dream is our future. Черт, для американского шпиона у тебя слишком отвратительное произношение, и артикли проглатываешь, не притворяешься. Вот еще цитата. Все белорусские бабы, толстые, добрые, умные, домовитые. Значит, и ты в том числе. Автор афоризма, Яша Лукьянов, тренер раллийной команды в Тольятти. Будет проезжать через Минск, покажи мне его, прибью за толстую. Тогда его жена, тебя, она вполне в теле. Но вернемся к нам. Пока меня не раскусишь, на серьезные отношения можно не рассчитывать. Марина вздохнула, потом обняла и прижалась. Я уже серьезно к тебе отношусь. Впервые к мужчине после Николая. И одновременно мучаюсь от непонимания. Вот те, бабушка и Юрьев день. Молодая адвокатесса раскусила меня уже к третьему свиданию, только боится признаться себе, что за вкус почувствовала. Глава 11. Третий сорт, еще не брак, а четвертый, первые предсерийные МАЗ-21067 были ужасны. Нет, кошмарны. Если первая партия изготавливалась из кузовов, пришедших из Тольятти, минскими были только навесные штампованные элементы, уже на второй установочной я использовал запас матерного лексикона на столетие вперед, истерил едва ли по поводу каждого второго сварного шва. Машины, включая выдержавшие пробег Париж-Афины и Москва-Берлин, собирались индивидуально как корабль. Голый кузов без дефектов сварки становился наподобие стапеля. Я лично навешивал передние крылья, капот, дверцы, крышку багажника. Все это великолепие, а также передние и задние пластиковые бамперы, шли в покраску. По возвращении, антикоррозийная обработка и сборка, примерно 2 дня неспешной и тщательной работы одного человека, не считая манипуляций над двигателем. Машины для спорта складываются и доводятся до ума много дольше, чем серийки. Конвейерное производство другое. Кузов перемещается с участка на участок, где рабочие выполняют заданный объем операций. На некоторых заводах загнивающего запада с конвейера сходит одна машина в минуту круглые сутки, без выходных, до 1 миллиона штук в год. Нам столько не нужно, не обеспечить производство и столько не продать, темп планируется раз в 10 меньший, с остановкой на выходные и праздничные. И все равно даже в неспешном режиме выкатились такие уродцы, что хоть сразу под пресс. В большей степени это была вина и зона ответственности отдела главного технолога. Качество силового агрегата и коробки с Минского моторного завода, как и остальных комплектующих от поставщиков, вполне удовлетворительные. Базовая конструкция полностью отработана на ВАЗ-2103, передний привод даже ее несколько упростил, в чем засада. Прав был японец, проблема в контроле качества на каждом этапе, при затяжке каждого болта, установке любой прокладки, защелкивании пистона. Я был готов напрягаться сам или просить о помощи коллег с автоваза что-то изменить в чертежах машины, но требовалось иное, собрать, как задумано конструкторами, а не так, как левая нога захочет. Что парадоксально, на производстве грузовиков все не так печально, но там детальки большие, болты едва ли не с мою руку толщиной, рессоры подойдут для ПТРА. Откровенно говоря, я начал сомневаться, правильно ли МАЗ выбран базой для легкового автостроения, не лучше ли было начинать с чистого листа, как итальянцы по советскому заказу в Тольятти или японцы по своей инициативе под Джодина. Мы сбивались с ног, наплевав на должностное распределение обязанностей, я мучился целый день в цехах, пытаясь повлиять на исправление грехов. На тренировке по мордобою приходил замученный и нервный. Тем временем приближалось 11 декабря, день неизбежной встречи с Марининым бывшим. Это в анекдотах только. Я с ней мучился, теперь твоя очередь терпеть, поздравляю. Вряд ли мент радуется, что его бывшая утешилась с другим. У нас с барышней отношения развивались стремительно, я успел откушать чаю у них дома в присутствии родителей, замужняя старшая сестра жила отдельно. Мама, Анна Викентьевна, потенциальная теща, вела себя суховато и немного высокомерно, как настоящая полковничиха. Отец, Франц Львович Рудельман, отставной военный прокурор, ныне обычный юрисконсульт, напротив, вел себя просто и доступно, до такой степени, что после очередной рюмки чаю, едва пригубленной, я спросил его: «Таки ви, наш человек, Сережа, ты спрашиваешь, не еврей ли я?» Он был ростом с дочь, сухонький, лысенький и веселый. Представляю, как этот милый полковник с обаятельной улыбкой на устах просил суд назначить подсудимому 15 лет лишения свободы и конфискацию имущества. «Ой, вей, ви отвечаете вопросом на вопрос, фамилия Наман, да, имя отчество фамилия подходящее, за счет чего дочка отлично вписалась в коллектив заводской юрконсультации, там 2/3, из богоизбранной нации. Мариночка, умеешь косить под сарочку, я таки вас умоляю, что проще». Каждый шлемазл сможет. Марина даже прищурилась по-особенному, выпятила губы и отодвинула тарелку со свиной отбивной. «У меня плохо получается, пришлось признаться мне», хозяева в один голос согласились, и мы подняли очередную рюмку, на этот раз за далекого предка из Германии, рискнувшего поселиться в Российской империи. Во время застольных разговоров мелькнула тень пробывшего. Франц Львович собирался было напрячь связи через военных, выйти на Министерство внутренних дел, чтоб те натянули вожжи и приструнили слишком бравого обхсника, но Марина строго постановила, ее проблема, ей разбираться. А если он Сережу покалечит, не унимался экс-прокурор, думаю, до соревнований потерпит, понадеялся я, а там, как сложится, ты, я вижу, парень неплохой, да и Мариночка в людях разбирается, обожглась и научилась. Но ты не видел ее бывшего, огромный как шкаф, растолстел на милицейских харчах, малоподвижный, нельзя недооценивать его, Сережа, покачал головой Франц Львович, это не просто шкаф, а целый тайфун ярости, если у вас серьезно, хватай Маришку в охапку и дуй подальше, хоть обратно в Тольятти, простите, нет, он же мент, легко вычислит, куда мы съехали, завалит и туда, а нам, на Камчатку, или мне брать вашу фамилию и просить политического убежища в Израиле, нет, проблему, особенно сложную, надо решить на корню, здесь, я рассматриваю соревнования как возможности только во вторую очередь как опасность, мы с Мариной придем болеть за тебя и смотреть бои, мамочка наша, правда, не поддержит, не люблю все эти жестокости, подтвердила она, вот если бы фигурное катание, представь, Сережа, мой бывший вызвал бы тебя на баттл, кто кого перекатает, тогда ты возвращаешься к Николаю, я не умею на коньках стоять, в общем, проблему заболтали и сделали вид, что забыли, на прощание Марина шепнула, ты не произвел феерического впечатления, но в целом одобрен, особенно папой, мама так, могло быть хуже, чао, и поцеловала, следующая встреча была походом на тот самый спектакль, он шел в помещении Дворца культуры профсоюзов, по окончании мы не сразу сели в машину, а немного погуляли по Ленинскому проспекту, главному в городе, минчане называют его просто «проспект», хоть есть еще партизанский, Пушкина, Рокоссовского. Марина, запрокинув голову, поймала ртом несколько снежинок. Сущий ребенок порой, честное слово, Сережа, порой смотрю на знаменитых артистов и не могу избавиться от впечатления после их самых известных ролей в кино. Раневская, это муля, не нервируй меня. Плят, это пастор Шлак. Тебе нравится 17 мгновений весны, игра и постановка великолепны. Жаль, в гостях у сказки правдоподобнее. Почему? Я и выдал, про киноляпы, про несоответствие формы, которая в 1945 году у СД никак не могла быть черной, что СД и гестапо занимали разные помещения, на одной улице, но не в одном здании, что женщины никогда не служили в СС, что англичане мутили переговоры с немцами, но не всерьез, а американцы вообще предельно не желали портить отношения со Сталиным в канун битвы с Японией, про генеральский Мерседес у штандартенфюрера, которому положен лишь опилили, в крайнем случае, хорх, там таких ляпов, вагон и тележка в каждой серии, а фильм хороший, если не воспринимать его как историческую правду, душевный, один из лучших, у Марины буквально челюсть отвалилась, снежинки могли залетать беспрепятственно. Где это все ты мог прочитать, в ГДР рассказывали, там этот фильм шел, истории интересуются больше нашего, СС и гестапо, их собственное прошлое, 17 мгновений посмотрели с удовольствием, поржали от души, анекдоты про Штирлица, правда, у них не столь популярны как в СССР, Сережа, ты меня в очередной раз удивил, я привыкла, что ты не прочел столько книг, сколько я, особенно классику, но порой выдаешь, не знаю как сказать, зато я Гарри Поттера читал, ты, вряд ли, а Камасутру, только слышала, про Камасутру, кто такой Гарри Поттер, персонаж британской мифологии, порой меня забавляли ее сомнения, кто ты такой и откуда взялся, надо свозить в Харьков и показать, вон он я, вполне естественного происхождения, но иногда не мог удержаться и дразнил, сознавая, что рискую, Марина, оказывается, тоже любила подступать к этой грани, удиви еще. Чем, могу спеть песенку, наверняка тобой неслышанную, подходит, на ум почему-то пришел вальс «Бастон» Александра Розенбаума, до его появления, если ничто не изменится, всего несколько лет, но он сложен, не для моего голоса и слуха, точнее, их отсутствия, тогда другой его шлягер, гоп-стоп, мы подошли из-за угла, дослушав до конца, она наморщила носик, опять блатной шансон, дорогая, ты не чувствуешь разницу между классикой, стилизованный под блатняк, и собственно блатником, песни зоны пишутся бывшими сидельцами, оттого уровень соответствующий, а вот Владимир Высоцкий, я жил-горел, я матерел, мужал не по годам, но рассудила все судьба иначе, меня нагрел один пострел, я сел, а он остался цел, уйти сумел, как между дел, как Стрехи сдача. Ну, Высоцкий, это другое. У него есть настоящие стихи. Не рискуя больше Розенбаумом и другими приветами из будущего, я пообещал стих, написанный где-то в 1944 году. Тоже скажешь, не знаю, давай попробуем. Наверное, про войну, раз 44-й. Если не все, то почти все слышала или читала. Я вздохнул, произносил эти строки многократно, и каждый раз сжимается горло, стискивает сердце, голос становится хриплым, а на глаза лезет непрошенная слеза.